Райка отключилась. Взяла тарелку, которую Яша опустошил, и стала ее мыть. А Эмма Власовна взялась за сигарету, прикурила ее. «Сколько же эта старушка смолит? Или она курит только, когда выпьет?» «Вы были влюблены в Павла?» — спросила Райка. Помыв Яшину посудину, она взялась за чашки и ложки, что скопились в раковине. «Ты с дуба рухнула, девочка?» «Конечно, нет». «А Марго считает, бестолковая она». «Но чего еще ждать от воспитанницы Пашки? Психика покалечена, как и у остальных адептов его творческой секты. Уверена, что твоя подружка ничего в жизни не добилась». «Я тоже, как и многие другие люди. Вы, к примеру, разбогатели только в старости». «Дело не в деньгах. Я прогремела на огромную страну, имя которой СССР, и получила от государства много материальных благ, просто распорядилась ими неправильно. Хорошо дачу эту сохранила, не продала, чтобы одного из мужей из беды вызволить». Эмма Власовна скурила сигарету меньше, чем за минуту. Затушив ее в пепельнице, достала вторую. «Все они были, как я уже тебе говорила, мудаками, но я таких не просто так выбирала. И меня когда-то испортил такой, как Печорский». «В смысле? Надругался?» «Поработил эмоционально. Но секс тоже между нами был. Вяленький, правда. Я попала под крыло знаменитого писателя. Фамилии называть не буду, он советский классик. Зачем чернить его имя? Тем более о покойниках либо хорошее, либо ничего. А он еще в прошлом веке скончался». Райка не стала говорить о том, что сейчас никому нет дела до тех писателей. Их произведения даже из школьной программы исключены. «Назовем его мастером. Он учил меня, поддерживал, вселял веру в свой талант. Но еще и пил энергию, как вампир. Все эти старые гении, даже не гении, просто одаренные и признанные люди, иссякают с возрастом. Им нужна свежая кровь. Все старики хотят молодых, неважно, чем они занимаются». «Нет, ты поверхностно мыслишь. Возьми Сальвадора Дали. Его Гала была старше физически, но оставалась эмоционально юной до смерти, поэтому и вдохновляла. А я быстро иссякла, хоть внешне оставалась персиком. И мастер меня выбросил, как отработанный материал. Ладно, я успела поиметь хоть что-то, иначе осталась бы ни с чем, как твоя подруга. Она же наверняка играет роли с единственной репликой «кушать подано». «Спорить не буду, карьера ее не задалась. Но при чем тут Печорский?» Но ответа Райка не получила. Эмма Власовна вела диалог только на своих условиях, поэтому продолжила рассказ, проигнорировав вопрос. «Когда я рассталась с мастером, то вышла замуж за мужика, кардинально от него отличавшегося. Молодого, простого, сильного. Он был спортсменом-тяжелоатлетом. Гора мышц, в башке одна извилина и та прямая. Мы совершенно друг другу не подходили. Но мне хотелось контраста. Когда я отказалась беременеть в первый же год, он немного потерпел и заделал ребеночка другой бабенке. А развелись мы, когда он уже родился. Два последующих мужа были хуже, особенно третий. Я решила подпитаться им, молодым, красивым, творческим. И ему готова была родить, а мне уже шел пятый десяток. Но этому не нужно было мое потомство, только денежки». «Мне жаль, что ваша личная жизнь не сложилась». «Свою не просри, Покахонтас». «Парадоксальная вы женщина, Эмма Власовна. В вас уживаются как будто две личности. Одна интеллигентная поэтесса, вторая...» Говорить «рыночная хабалка» не хотелось, это оскорбление. да еще хозяйки дома, милостиво ее приютившей. Вторая — грубиянка с рабочей окраины. «Я и родилась в промзоне города Горького», — хмыкнула бабка. «Я так послать могу, мало не покажется. За это меня мастер и любил. Не только за молодость, красоту и талант». Она смачно зевнула. «Ладно, пошли укладываться. Сморила меня с коньяка». «Яшу тут оставлять?» «Нет, конечно. Он будет лазить везде, шуметь, греметь. Я его на ночь в террариум сажаю. Бери Яшку и тащи в зал, он там стоит, на комоде». Она так и сделала. Опустила жирное тельце дракончика в емкость размером с кунуру для крупного сторожевого пса. Впрочем, в нем могла поместиться и сама Райка. Но ей указали на диван в той же комнате. Сказали, где найти одеяло, подушку и, если надо, белье. «А помыться можно?» «Если тебя устроит холодный душ. Бойлер шумит, греется долго, а я спать хочу». «Ладно, я просто оботрусь». Вставать под холодную воду не хотелось. Райка быстро привела себя в относительный порядок. Пальцем почистила зубы, трусишки простернула, потому что сменных не имела. Кроме спальных принадлежностей и свежего полотенца, отыскала в шкафу хлопковую футболку до колен. Облачилась в нее. Чем не ночная рубашка? А поутру она все постирает. Видела стиральную машинку, но если та не работает, нагреет воды и ополоснет все руками. Застелив диван и открыв окно, чтобы дышать свежим воздухом, Райка улеглась. Думала, не уснет так сразу. Час не поздний, место незнакомое, и Яша возится. Но стоило закрыть глаза, как дрема окутала Раю. Но погрузиться в глубокий сон помешала пружина, впившаяся в ребро. Когда боль уже нельзя было игнорировать, девушка перевернулась и долбанулась носом о деревянный подлокотник. Чертыхнувшись, привстала. Ощупала лицо, вроде не пострадала. Райка перекинула подушку на другой край дивана, стала укладываться, и тут увидела Эмму Власовну. Старушка шла от дома к калитке, без ходунков, только с тростью, и что-то бормотала себе под нос, ее губы шевелились. Райка глянула на телефон. Прошло 15 минут с того момента, как она улеглась. И это хорошо, потому что впереди целая ночь. А бабка? Бабка пусть гуляет. Может, у нее старческая бессонница? Или она встречается со старичком-лесовичком? Конечно же, мудаком, как все ее бывшие. Глава 8. Он купил цветов. Не ко дню рождения или 8 марта. Просто так. Выбрал красивый букет из роз, довольно дорогой. Наташа любила желтые цветы, но Коля помнил, что это цвет разлуки, поэтому выбрал розовые. По словам флориста, они символизировали восхищение и нежность чувств. А как дивно они пахли! Ему хотелось помириться с женой хотя бы потому, что впервые за долгие годы ему понравилась другая женщина. Не просто показалась приятной, она зацепила. По всей видимости, парад планет не закончился, и судьба преподнесла ему еще один подарок — влюбленность. Крохотная татарка с раскосыми глазами и розовыми волосами привлекла внимание Грачева сразу. Он направлялся к супермаркету, но вместо этого зашел в кафе, взял стакан сока и салат, потом заказал форель. А когда смог уговорить девушку присоединиться к нему, из кожи вон лез, чтобы казаться спокойным, тогда как внутри творилось что-то катастрофическое, рушилось, низвергалось, взрывалось, вздымалось. Она казалась ему такой красивой, эта крохотная татарка. Даже изъяны ее внешности были изюминками, и плоский нос, и опущенные веки, и упрямая морщинка меж бровей. Кто-то бы сказал, она старит и придает угрюмый вид, а Коле хотелось поцеловать в нее Райку, чтобы она расслабилась, а потом засмеялась, и глаза ее скрылись под складочками кожи. А из-под них торчали бы только длинные, прямые, как палки, ресницы. За весь день Наташа ему ни разу не позвонила, как и он ей. И поздним вечером Грачев вернулся домой. Он открыл дверь своим ключом, тогда, как обычно, звонил в домофон, и его встречали на пороге. Заслышав шум в прихожей, из детской выбежал Мишаня. Обнял отца, начал что-то рассказывать. Усадив его на плечи, Коля направился в кухню. Жена находилась там. Она пила чай, смотрела телевизор. Увидев мужа с букетом, удивилась. Глаза стали большими, рот приоткрылся. И Коля заметил, что она его подколола. У Наташи были красивые, но суховатые губы, а сейчас сочные. Значит, делала инъекции в них. И не вчера-позавчера, потому что никаких красных точек или синяков. Прошло уже как минимум дней 10. А он и не обращал внимания. «Прости», — сказал он и протянул букет. «И ты меня». Наташа порывисто подалась вперед и поцеловала Колю своими новыми чувственными губами в щеку. «Очень красивые цветы, спасибо». Коля опустил сына на пол. Тот через пару минут унесся обратно к себе в комнату, где его ждали игрушки-трансформеры и лего-город. Парнем он был самодостаточным, от родителей много внимания не требовал, только засыпать любил не один, а рядом с кем-то из них, и желательно подсказку. «Будешь яичницу?» — спросила Наташа. «С удовольствием». Он знал, что остался еще рассольник, ведь его никто, кроме Николая, не ел, но понял, что Наташа не предлагает его, чтобы не будить негативных воспоминаний о вчерашнем вечере. Наташа вообще не собиралась его баловать ужином, но раз муж принес букет и извинился, она постарается. Грачев сполоснулся, накинул на себя махровый халат. Когда вышел из ванной, по квартире разносился запах жареного. Зайдя в кухню, увидел на плите сковородку с яичницей и еще одну, на ней поджаренный с чесночком ржаной хлеб. Наташа, как идеальная хозяйка, могла превратить залежалый продукт во вкуснятину. Зачерствевший батон размачивала в молоке и делала гренки. Заветренный сыр натирала, смешивала с мелко порубленной зеленью, вареными яйцами, заворачивала в слоеное тесто и выпекала то ли кальцоне, то ли самсу. Из сваренного, но позабытого риса готовила запеканку. То была не жадность, а домовитость. За нее Коля уважал жену. Плохо, что она осуждала безалаберных, по ее мнению, хозяек. К ним относилась и свекровь. У той постоянно что-то прокисало или протухало, и она выбрасывала продукты. Они свежие скармливала бездомным собакам. Наташа же не могла понять, как можно допустить такое, дать пище испортиться. «Понимаешь, что не съешь много? Не готовь». «Как прошел день?» — поинтересовалась супруга, поставив перед Лешей тарелку с яичницей. «Суматошно. А твой?» «Нервно. Переживала из-за вчерашней ссоры». Она достала кетчуп. Грачев ел жареные яйца только с ним, или же с помидорами. Никакого бекона или сосисок, разве что хлебушек. «А потом узнала, что ты в рандеву обедал с девушкой». «Об этом тебе сообщила вездесущая Ольга Михеева?» «Нет». Наташа опустилась на стул и схватилась за кружку с недопитым чаем. «Надеюсь, то была рабочая встреча?» «Не совсем». Как мент, Коля знал, что врать по мелочи глупо. Лучше отвечать максимально правдиво, чтобы при надобности скрыть правду. Но он надеялся, что жена не спросит, как сильно ему понравилась Райка. «Девушка, журналистка из Москвы. Снимает передачу для своего YouTube-канала». «О чем?» «Не знаю точно. Но она расспрашивала меня о Печорском, а с его сыном Леней у нее была назначена встреча. Тот на нее не явился. И я предложил ей разделить со мной трапезу. Мы поели, поболтали немного, и я убежал на службу». «Как зовут девушку?» «Раи». «То есть она Раиса?» «Наверное». Я не смотрел ее документы. Коле было неловко обсуждать с женой девушку, в которую он, можно сказать, втюрился. Ник Райка. «О, я ее знаю», — встрепенулась Наташа. «Смотрела фильм «Расследование» о закулисных интригах театра «Современник». Раньше я на все премьеры туда ходила. И тебя как-то с собой брала, помнишь?» «Это когда я уснул в середине второго акта?» «Всего лишь задремал. Но ты говорила, что мой храп мешал даже актерам, хотя мы сидели на галерке. Я над тобой подтрунивала», — улыбнулась Наташа. И со сдержанной тоской проговорила. «Хорошие времена были». Грачев не стал возражать. «Молодость прекрасна, кто ж спорит?» «Давай сходим в театр еще раз», — предложила Наташа. «Мы были недавно». «На детском спектакле в Доме культуры?» «Водили Мишку, но Коле он тоже понравился. Веселый, с песнями, на таком не уснешь». «Ладно, сходим на взрослый, когда в Приреченск приедет какая-нибудь столичная труппа». «Хочу современник и погулять по Москве. Давай отправимся туда на следующие выходные. Снимем номер в уютной гостинице, сходим в ресторан». «С Мишкой?» «Оставим его у твоей мамы или деда. Проведем время вдвоем». «Следующее, наверное, не получится. Сама понимаешь, расследование». «Да, теперь есть уважительная причина для отказа», — поджала губы она. «Мы снова будем ругаться?» «Не воспринимай, пожалуйста, в штыки все, что я говорю», — сменила тон Наташа. Она налила мужу чаю, добавила в него лимон и 3 куска сахара. «Пришла весна. Погода чудесная. У меня новая прическа и платье, которое некуда надеть. Неужели я не заслужила маленькой радости в виде поездки в Москву?» «В съезде с подругой, с той же Олей из редакции. Я не против. Готов вас даже отвезти. Но я хочу с тобой». «Хорошо», — сдался Коля. «Как только закрою дело, повезу тебя в столицу». «А если это висяк?» «Наташ, я первый раз расследую серьезное преступление. Поверь, я докопаюсь до сути. А если нет, нечего мне делать в органах». Николай доел яичницу и взялся за гренки. Был уже сыт, но они так здорово пахли. «Пап!» — послышалось из детской. «Папа!» «Что, сынок?» «Давай в танки играть!» «Сейчас чаю попью и приду к тебе». Наташа встала, подошла к подоконнику, на который водрузила вазу с цветами, наклонилась над ними. «Надо же, пахнут!» — проговорила она и пробежала рукой по ярко-розовым лепесткам. Ногти оказались такого же цвета, тогда как обычно Наташа красила их бесцветным лаком. «У тебя красивый маникюр. Нравится? Я рада. Как и тому, что ты его заметил». Она обняла мужа за шею. Коля нежно потрепал ее по руке. «Спасибо за ужин. Пойду выполнять свой отцовский долг». «Про супружеский не забудь», — проворковала Наташа, куснув Колю замочку. Вспомнив вчерашнюю претензию, он добавил: «Как только я уложу сына, мы с тобой займемся любовью». Жена прильнула к Грачеву всем телом. Ее пышная грудь уперлась ему в плечо. Он почувствовал даже через 2 слоя материи, своей футболки и ее спортивной кофты, как напряглись Наташины соски. Ему очень нравился ее бюст. Он после родов и кормления немного изменился и все равно оставался очень аппетитным, упругим. «Папа, ну где ты?» — донесся до родителей голос Мишани. «Иду», — откликнулся Коля и, чмокнув жену, направился в детскую. С сыном он играл где-то час, потом читал ему. Когда мальчик засопел, пришел к жене, и они долго и страстно занимались любовью, если так будет угодно Наташе. После того, как она, удовлетворенная, уснула, Грачев ушел в кухню, где пил чай и смотрел в интернете шоу Райки. Глава 9. Из дневника Родиона Эскина. «Все летит к чертям. Все. Я кончился. У меня не осталось сил, вдохновения, надежды. Маэстро не любит меня так, как раньше. И это после того, что между нами было. Нет, не секс. Это грязное занятие, оно противно нам обоим. И если между мужчиной и женщиной он хотя бы естественен, потому что может привести к деторождению, то совокупляющиеся мужчины — это так омерзительно. Я знаю, о чем говорю. Видел мужскую оргию. Более того, меня хотели вовлечь в нее. Меня спасло высыпание на коже. Появилось оно на нервной почве, но озабоченные дядьки побоялись венерической заразы и всего лишь заставили меня ходить перед ними голышом, а еще наблюдать. Меня потом рвало полдня, но я успокаивал себя тем, что легко отделался. Другим мальчикам, судя по всему, за роль в рекламе приходилось расплачиваться своим телом. Я рассказал маэстро о произошедшем на киностудии. Все началось сразу после съемки, и я теперь не уверен, были ли выключены камеры. И он был возмущен. Но не так сильно, как я ожидал. Мне думалось, Павел набьет морду режиссеру, через которого пристроил меня в рекламу. Порвет его на части. Ведь тот хотел надругаться над его милым мальчиком. Но нет. Маэстро проклинал его и только. Потом плакал, просил у меня прощения. Мне еще и успокаивать его пришлось. Тогда я узнал о том, какими отвратительными могут быть взрослые, и понял, как мне повезло с Павлом. А еще мне стало ясно, почему он избегает общения со сверстниками. На их фоне даже наш рыжий Владик, что лез девочкам под юбки, хватал их за груди и, как они рассказывали, показывал пенис, всего лишь милый затейник. Но из таких вырастают озабоченные мужики, извращенцы, насильники. Поэтому маэстро избавил нас от него, а себя от Киры. Она была влюблена в маэстро и, как рано созревшая девушка, пыталась его соблазнить. Даже без трусиков приходила на репетиции и просила Павла снять ее со сцены, чтобы он увидел и почувствовал это. Мне стыдно представлять сестру такой. Я очень люблю ее. И она не ведет себя распутно, хоть и гуляет с парнями, то с одним, то с другим. Но маэстро не будет наговаривать. Мы вернулись из Москвы, и я попытался все забыть. Гонорар за съемки я получил, правда, не тот, что обещали. Павел сказал, что пришлось отказаться от части, потому что извращенцы сняли таки на видео свою оргию, и он заплатил за то, чтобы запись уничтожили. Я принял это. Лучше получить меньше, но знать, что на тебя, голова, не пялятся старые похотливые козлы. То было зимой. Весной мы начали репетировать постановку по мотивам «Юноны и Авось». Маэстро решил устроить грандиозную премьеру. Сценой придумал сделать водонапорную башню. До этого мы на ней тоже играли, но показывали смешные сценки в День защиты детей и такие же шуточные представления в День Нептуна. Маэстро хотел пригласить деятелей театрального искусства и кинопроизводства из столицы. Действующих, а не тех, кто осел в Лире. Мы все воодушевились. За роли даже третьего плана велась борьба. Да и на главную претендовал еще один парень, Марк. Он красавец и хорошо поет, но маэстро поставил его на подмену. Я все еще был его любимчиком. Все покатилось под откос, когда я отказался сниматься в очередной рекламе. Павел увещевал меня долго. И так и эдак уговаривал. Рисовал радужные карьерные перспективы, обещал, что ко мне будут относиться с уважением, а заплатят так хорошо, что я смогу купить телевизор Sony и видак. Но я не дал себя уболтать. И вместо меня в Москву поехал Димка, наш белокурый ангел, которому доставались роли сказочных персонажей обоих полов. Вернулся он в Приреченск в модном прикиде и с большой суммой денег. Правда, рекламу с ним мы так и не увидели, тогда как мою показывали. Димка вскоре перестал ходить в нашу студию, а в конце августа он уехал в Москву, якобы учиться в колледже. Но я видел, что его увозит дядька в возрасте на дорогой машине. Мне он показался похожим на одного из тех, что на моих глазах совокуплялись, но я могу ошибаться. Когда до премьеры оставалась неделя, мы переместились из актового зала на башню и продолжили репетиции там. Маэстро смотрел на нас снизу и был по большей части недоволен нами. То не так повернемся, то тихо подадим реплику, и ее унесет ветер, то недостаточно близко к краю встанем. А нам страшно. Высота приличная, а у Марго фобия. Я помогал ей чем мог, поддерживал и морально, и физически, подавал руку, если видел, что у нее начинается паническая атака, мог обнять. На меня тогда ополчились ее поклонники. И, как мне казалось, маэстро. Я думал, он ревнует, поэтому и сердится. Никогда он не был со мной так строг, как в тот период. Но зато как я сыграл. С неподдельной искренностью, надрывом, глубиной. В глазах Марго я видел восхищение, и маэстро впервые за последние 2 месяца смотрел на меня как раньше. Я был окрылен и думал, что у нас будет все как прежде. Но нет. Хнычу сейчас, как ребенок. Хорошо, никого нет дома. Оказалось, что из Москвы приехали только продюсер детских программ на ТВ, режиссер театра «Кукол» и редактор газеты «Комсомольская правда». То есть люди, от которых практически ничего не зависит. На первого разве что была надежда, но оказалось, он ничего не решал на канале, а пристраивал деток богатых родителей. Маэстро был недоволен конечным результатом. Он рассчитывал, что благодаря нам, своим ученикам, сможет с триумфом вернуться в мир кинопроизводства. Но и в театре готов был поработать, и даже на телевидении, к которому относится с долей брезгливости. «Я прославлю вас, маэстро», — успокаивал я его. «Даже после всего, что между нами было, я обращался к нему на «вы». «Нет», — качал он своей красивой, седовласой головой. «Через год я окончу школу и поступлю в «Щуку» или «Щепку», стану звездой и всем расскажу, кто научил меня актерскому мастерству». «Не поступишь». «Вы не верите в меня?» «Это было ударом. Все годы Павел твердил мне, что я гений». «Ты талантливый, но вас таких много. И все едут в Москву, чтобы стать звездами. Везет единицам. В основном же пробиваются блатные и беспринципные, а ты отказался даже от того, чтобы сняться еще раз в рекламе, боясь домогательств. Другой бы порадовался возможности». «Что вы такое говорите? Порадовался?» «Да. Многие попадают в кадр через постель. Но не вы. Я был блатным и жил в СССР, а не в этом вот дурдоме. Вы хотели, чтобы я отдался тем мужикам?» Мой голос дрожал, но я сдерживался. «Нет, конечно нет», — тут же смягчался маэстро и дарил мне немного ласки. «Для меня ты лучший из лучших, но я больше не знаю, как помочь тебе. Да и себе тоже. Конечно, я переживал. И за себя, и за него. Нервничал. Играл плохо. Меня заменили Марком в одном из спектаклей. Труппа поехала в соседний город, а меня оставили, потому что я плохо себя чувствовал. Маэстро велел отлеживаться, пить чай с медом, но я не был простужен. Я страдал. Поэтому остался в Доме культуры, в комнате, где мы базировались. Когда-то она называлась «Залом голубого щенка», в ней играли дети дошкольного возраста. Стены были разрисованы, и с них смотрели герои мультика — пират, рыба-пила, кот и, конечно, сам щенок. В комнату заглянула Эмма Власовна. Мы ее не любили, потому что она покоя не давала маэстро, и не один год. Он, как считала поэтесса, увел у нее одну из подопечных, чего она не могла ему простить. «Мальчик, ты что тут делаешь?» — спросила Эмма. «Жду ребят». «Они поздно вернутся. Тебе разве не надо домой?» «Мама знает, где я, и не беспокоится». Женщина зашла в комнату, закрыла за собой дверь. Мы все немного ее боялись. Эмма Власовна была некрасивой старой женщиной, донимающей маэстро. Она могла материться, кричать, даже замахиваться на кого-то, а один раз поэтесса плюнула в начальника Рано. Тот отправил в интернат того, кого она считала талантливым, пусть и шкодливым ребенком. На самом же деле с мальчишкой не было сладу, и только Эмма как-то умудрялась находить с ним общий язык. Со мной она тоже попыталась войти в контакт. «Не хочешь со мной поговорить?» «О чем?» «Как пожелаешь, можем обсудить твою роль». «Какую?» «Давай последнюю». Я мотнул головой. «Сейчас ее исполняет другой, и мне больно даже думать об этом». «Первую?» «В качестве кого ты дебютировал?» «Слоника». И у меня было всего 3 фразы. «Я плохо себя чувствую. Можно я побуду тут один?» Она положила свою сухую ладонь на мой лоб. Думал, будет противно, но нет. Кожа была теплой и мягкой, а от запястья пахло нежными духами. «Температуры нет, насморка тоже. Так почему тебе плохо? Болит живот?» «Да», — соврал я. «Или ты переживаешь, и поэтому тебе плохо? Поговори со мной, и я чем смогу, помогу». Глупая старая женщина. Неужели она думала, что я поделюсь с ней своими тайнами? «Только с тобой, мой дневник, я могу быть откровенным». «Павел склонял тебя к чему-либо?» — не отставала Эмма. «Нет». «И не пытался свести с кем-то?» «Свести?» — переспросил я. «Вы о Маргарите?» «Нет, о взрослых дяденьках из Москвы. У меня сложилось впечатление, что он занимается не сутенерством, но сводничеством. Твоего друга Диму пристроил. Сейчас обещает золотые горы Роме Попову. Хвалит его милые щечки, невероятной красоты глазки. Уверяет, что в рекламе творожков до молочного шоколада он будет смотреться изумительно. Маэстро просто хочет помочь ему пробиться на экран. После того, как Диму забрал в Москву какой-то старый хрыч на Мерседесе, я не уверена». Я вскочил и закричал: «Вы очень плохая женщина, испорченная, злая. Вы ненавидите маэстро и сейчас пытаетесь воспользоваться моей уязвимостью, физической слабостью, чтобы ему отомстить? Ничего я плохого о Павле Печорском сказать не могу. Он замечательный». Больше я не мог говорить. Горло сдавил спазм, и я убежал. Не домой. Там мама с сестрой, а мне хотелось побыть одному. И я отправился к месту моего последнего триумфа, к водонапорной башне. Дверь, ведущая внутрь, запиралась, но я знал, где ключ. Маэстро сделал несколько дубликатов и один спрятал между кирпичей. Поднявшись наверх, я встал у перил, смотрел на реку и думал: неужто Эмма Власовна права, и маэстро нас использует? Если да, то он даже хуже тех старых извращенцев, что совокуплялись при мне. Они обычные похотливые козлы, а Павел — предатель? Не слишком ли мягко? Дьявол — это громко. Мерзота. Так правильнее. Но чем дальше я заходил в своих подозрениях, тем хуже мне становилось. Тошнило от себя самого. Как я мог подумать такое о маэстро? Дал яду змеи Эммы проникнуть в себя. Прочь дурные мысли. Я не должен сомневаться в том, кого люблю. Даже если он готов заменить меня другим актером. Это не жизнь, а сцена. Ничего страшного. Все плохо. Маэстро меня избегает. Мы видимся только на занятиях группы. Павел набрал новых, совсем желторотых пацанов и 2 девочек. Нас, старичков, осталось только 4. Для нас с Марго то был последний год. Мне вот-вот исполнится 16, а ей уже. Она намерена поступать по окончании школы в театральный. А я не знаю, что делать. Тоже хотелось бы стать актером, но я не смогу быть вдали от маэстро. Да и не поступлю, наверное. Ведь я кончился как артист. Мне уже не видать главной роли в новом спектакле. Маэстро хочет ставить Дон Кихота, естественно, не целиком, и видит в высоченном Марке рыцаря печального образа. Дульсинеей станет, естественно, Марго. Я Санчо Пансо. Но это тоже хорошая роль. Она даже глубже и интереснее главной. А Ромка станет ослом по кличке Серый. Попова это не смущает. Волнует только то, что я иногда буду на него взбираться. В рекламу он, кстати, не попал. Родители не дали согласия. И, как поговаривают, тут не обошлось без Эммы Власовны. Сегодня у нас первая репетиция. Надеюсь, я буду в ударе. Он сделал ослом меня. Я буду исполнять роль бессловесного вьючного животного. Я даже начинал лучше, пусть и играл слоненка, но я говорил и танцевал и дарил маленьким зрителям мандаринки. Мы выступали на новогодних елках. Почему маэстро так со мной поступает? Унижает сначала как человека, потом как артиста, при всех. Когда я был любимчиком, Павел сдерживался в проявлении чувств. Он не хотел обижать остальных. А сейчас он обижает меня, и плевать, что подумают остальные. Разве это справедливо? Если я стал неинтересен, пусть прогонит. Но он ждет, что я уйду сам. А я не могу, потому что не вижу себя без маэстро. Часто хожу на башню и борюсь с желанием спрыгнуть вниз. Тогда все закончится. Сегодня мы собираемся в Лире. Маэстро пригласил нас к себе на чай и прогонку текста. Меня в том числе, хотя ослы не разговаривают. Но я пойду и поговорю с ним. Не как Серый, а как Родя, милый мальчик, которого маэстро когда-то любил.